Глава 51. Илья. «Руслан!» — не выдерживаю я и зову его, когда в очередной раз хлопает входная дверь. Ответа не дожидаюсь. Похоже, он вышел из дома. Лежать на полу и не быть в силах помочь Лине невыносимо. Но я не знаю, что еще сделать. Она отказалась уходить на диван и осталась со мной, и по совершенно глупой причине, что вставать и шевелиться нельзя мне. Да, у меня жутко болят спина и голова, но я почти уверен, что это ерунда, что я просто сильно ушибся, свалившись с балкона хребтом вперед. Но Волков-старший уже прекрасно отмотивировал нас с Линой, что если у меня травма позвоночника и я встану, то могу остаться инвалидом, и тогда из меня получится крайне плохой отец. Мало того, что неподвижный, так еще и без мозгов, потому что своими руками сделал это с собой. Во мне абсолютно все противится подчиняться другому мужчине. И делаю я это исключительно ради любимой женщины, потому что увидел в этот момент такой неописуемый страх в ее глазах, что вставать мгновенно расхотелось. Поэтому свое непреодолимое желание поднять Лину на руки и унести отсюда я давлю сколько могу. Скорая уже едет, но я считаю каждую минуту. Время замедлилось, будто превратилось в застывающий бетон. Мы лежим на полу вдвоем. Я на спине, как упал. Полина на моем плече в кольце моих рук. Руслан раздобыл где-то мягкий плед и подложил Лине, чтобы она была не на полу, раз не хочет уходить. Она упрямо топнула ножкой, сообщив, что она эмоциональная беременная женщина и сделает так, как хочет, даже если родит прямо здесь, и легла на мое плечо. Терпение Руслану не занимать, учитывая, что он единственный из нас вменяемый. Он вызвал скорую и полицию. Каким-то неимоверным образом убедил охранников, что их наниматель – злодей. И они его теперь сами стерегут на кушетке в холле, где скорченный Игорь сидит с самодельной шиной на руке и шлет всем проклятие. Но я не хочу слушать его. Хочу, чтобы он испарился из моей жизни раз и навсегда. У меня теперь есть намного более важное дело. Я согреваю и поддерживаю Лину как могу в своих объятиях. Чувствую, как она немного дрожит, и надеюсь, что ей не больно. Просто переволновалась от всего происходящего. Ведь ей ничего не стоит строить из себя сильную женщину и не признаваться, что на самом деле все плохо. Может быть, это глупо, и мы выглядим со стороны очень дико, но я от счастья словно лежу на райском облачке, а не на мраморном ледяном полу. У меня болит половина тела, а я улыбаюсь. Со мной моя Лина. Любимая и нежная, обожаемая и желанная, только моя. «Ай, опять!» Снова напрягается она и часто дышит. Я глажу ее по плечам, по голове и дышу вместе с ней, пусть мне это и больно из-за отбитых ребер. Периодичность этих приступов навели нас троих на очевидные мысли. Это похоже на схватки. «Лина, это надо остановить. Тебе рано еще рожать». Я задыхаюсь от волнения и почти забываю про ослепляющую и распирающую боль внутри черепа. Будто все мои воспоминания, вернувшись, взболтали остатки мозга окончательно, и он теперь не вписывается по размеру. «Скажи это ему», — пыхтит она. «Он весь в папочку, упрямый барашек». «У нас будет сын? Это мальчик?» В первый раз слышу это, и меня затапливает новым, совершенно неведомым до этого чувством. Боком, к которому прижата Лина животом, я чувствую, как он напрягается и становится тверже. Неужели реально схватки? «Поздравляю, Воронов, ты станешь отцом своей маленькой копии», — сквозь зубы пыхтит она. «А мне хочется кричать и целовать ее попеременно. Сейчас, когда я вернулся, и вся ложь слетела с моей жизни, как отсохшая шелуха от будущего отцовства, я испытываю исключительную эйфорию». Лина утыкается лбом в мою грудь, а я прижимаю ее к себе крепче. Схватка прошла, и можно немного отдохнуть. Я забрал бы все это себе, если бы мог. Мне не привыкать, мне не тяжело. Я хочу забрать у нее всю боль и все трудности. Я очень сильно приложился головой, потому что мне хочется смеяться и плакать одновременно. А еще вспоминать, вспоминать, вспоминать. Все эти картины, стертые из моей памяти до падения, продолжают лезть из пыльных уголков моего сознания, и я то и дело прикрываю глаза, чтобы любоваться этими вспышками. Кто бы мог подумать, что эта ерунда происходит в жизни точно так же, как изображают в кино? И чем больше я вспоминаю, тем больше убеждаюсь, насколько никчемной была моя жизнь до Полины, насколько бессмысленной. Лина, зову любимую, потому что на сердце тяжело, и это не сломанные ребра. Раздается чуть измученная. Я не успел тебе сказать тогда. Поднимает голову, чтобы заглянуть в мое лицо. Не сказал тебе, что я не изменял. В то утро Света приехала попрощаться навсегда. Это был ее прощальный поцелуй. Выглядела непрощально. Она явно вспоминает ту обиду или даже не верит. Я дурак и ужасно виноват перед тобой, потому что позволил ей сделать это. Не оттолкнул в первое же мгновение. Мне казалось, что я за все годы, что мы были со Светой вместе, могу дать ей хотя бы это на прощание. А почему прощалась? Собралась переехать насовсем в Эмираты. Сказала, что нашла там жениха, какого-то богатого араба. Меня теперь до конца жизни будет преследовать угрызение совести, что я позволил себя поцеловать. Сейчас, когда я все вспомнил и сопоставил с новыми фактами, я понял, что после нескольких месяцев жизни в Дубае Света прилетела, чтобы закрыть дела и забрать что-то ценное, а заодно попрощаться со мной. Должна была улететь через пару дней, но, похоже, практически в аэропорту ее поймал звонок из больницы. Ей сказали, что я в реанимации и могу умереть, и тогда она осталась. Я не знаю, зачем, но так случилось, что она передумала улетать и выходить замуж за того богача. «Знаешь, — задумчиво говорит Лина, — может, она тебя и любила, раз осталась, но то, что сделала дальше, перечеркнуло все эти чувства. Так не поступают с человеком, которого любят по-настоящему. Если бы ты сам любил Свету, я бы тебя отпустила». Смотрю на нее и не могу не хмуриться. Не могу поверить, ведь Лина меня уже отпустила. После всего того, что я рассказал ей в апартаментах, она посчитала, что я выбрал Свету и отпустила. Ради моего счастья. Я никогда не смог бы быть счастливым рядом со Светой, потому что она не моя женщина. Она мой крест, который я тащил бы на плече всю оставшуюся жизнь. Долг и благодарность, ответственность за зачатого ребенка. А я только думал, что смог бы отпустить Лину, считая, что она любит Толкунова. Нет, я бы ее не отпустил. Я бы в итоге этого не пережил, даже ничего и не вспомнив. Я просто медленно высыхал бы изнутри. Но история не терпит сослагательных наклонений. Прости меня, если сможешь, за всю ту боль, что я тебе причинил. Своим невниманием, своим эгоизмом, когда считал, что наш роман должен быть тайной и не портить нашу репутацию. Когда я считал, что работа важнее, чем ты в моей жизни. Я хотел бы вернуться назад и сделать все правильно. Вернуться нельзя. Она вновь кладет голову на мое плечо и ведет ладошкой по груди. Эти минуты вдвоем мы настолько близки, что я не хочу, чтобы они заканчивались. Пусть даже так, в одеяле, на полу чужого дома. Я все исправлю. Шепчу, потому что горло сводит от слишком сильных чувств. Мягко поднимаю ее лицо за подбородок. Полина. Смотрю в ее прекрасные серо-голубые глаза. Я люблю тебя. Будь моей женой. Дай мне второй шанс. Без тебя моя жизнь больше не имеет смысла. Я не хочу в нее возвращаться. Илья, я... И в ее взгляде сомнение, недоверие, что-то еще, что не дает ей сказать простое «да». «Ай!» — снова сжимается, комкает рубашку на моей груди. «Тише, тише, дыши, я с тобой». Беру ее руку, позволяя стиснуть пальцы. «Что бы ни случилось, я буду рядом. Дыши». Откуда-то возвращается Руслан и приседает рядом с Полиной. Тоже поддерживает ее, держит за плечи, гладит, подбадривает. «Держимся, Кнопка, не рожаем в поле. И вообще не рожаем, рано еще. Я могу понять опасения Руслана». Рожать реально еще рано, только 7 месяцев. Но мы оба опасаемся не родов, а осложнений. Кровотечения, отслоений плаценты, вреда для ребенка после падения. Каких только ужасов я не передумал в своей голове, и роды не самое страшное из них. Именно поэтому Волков заставил сестру лежать, чтобы не сделать хуже. «Я не могу», — Лина прячет лицо на моей груди. «Ей это все дается совсем непросто». Нам не понять и талики, что она может чувствовать. Это внутри нее маленькая, хрупкая жизнь. Мы, мужчины, лишь свидетели и помощники. Можешь, старается Руслан. Дыши часто, как собачка. Скорая уже на подходе. Я только что им звонил. За тобой выслали перинатальную бригаду. А Илья? На это она не может не отреагировать. Я в порядке, все хорошо. Главное, тебя отвезти в больницу. Я без него не поеду. Так, Руслан сразу напрягается. Поедешь, вступаю я, не позволяя ей цепляться за меня. А то встану и сам отнесу в машину. Допрыгаешься. Я тогда рожу прямо у тебя на руках. Ну-ка, цыц, рявкает на нас Волков-старший. Что за детский сад? Поеду, не поеду. Все поедете, просто в разных машинах. Из одной больницы едут. Она большая, там есть и травматология, и родильная. Но рожать еще рано, указывает на сестру строгим пальцем. Тебе еще 2 месяца ходить. Сейчас подышишь, сделают укольчик и передумаешь. Это чтобы я раньше Тани не родила? Себе хочешь волковского первенца, да? Болезненно смеется Лина, и я не могу не улыбнуться от их перепалки. Мои шальные сумасбродные мысли рисуют безумные картины меня и ребенка, выпрыгивающего из Полины прямо в руки, и я не могу сдержать смешок. За него получаю резкий, как удар током, укол боли сразу через все тело. Вздрагиваю, замираю, и Полина вместе со мной. «Илья!» — шепчет мое имя так, как никто и никогда не шептал. Словно наши жизни — это одно целое, сшитое неразрываемой ниткой. Один умрет, и второй за ним. «Лина!» — сжимаю ее плечо пальцами. «Все будет хорошо, обещаю тебе». А потом вдруг приезжает скорая, с завыванием сирен, ворвавшаяся во двор. За ней полиция, которую вызвал Руслан. Потом каким-то чудом и мой начальник охраны материализуется в дверях и сразу берет под контроль всех ребят с погонами. Я могу только выдохнуть с облегчением, потому что мой короткий звонок о том, что произошло, показывает, что Петрович на нашей стороне и не даст уйти Толкунову безнаказанным. Скорой реально 2 бригады. Одна утаскивает от меня Полину, вторая пытается пришпилить меня к жестким носилкам и заковать шею в воротник. Руслана я ловлю за руку, уже у самой двери, когда меня выносят на носилках. «Рус, где она? Она в порядке? Не оставляй ее одну». «Я еду с ней в скорой, глаз не спущу». «Не давай ей рожать, еще рано». «Мне страшно от мысли, что с ребенком будет что-то не так. Я в ужасе». «Врачи разберутся. Уговори ее». «Вас уговоришь, конечно», — хмыкает со скепсисом. «Два сапога пара. Вы стоите друг друга по уровню упрямства и дурости в голове. Расслабься, Воронов, и сосредоточься на том, чтобы у моего племянника был здоровый вертикальный отец на 2 ногах и с целой соображающей головой, а то уволю», — грозит, — «из детей. Нам овощи не нужны». Перед тем, как меня увозят, я вижу, как уезжает со двора первая скорая с Полиной на борту. Надеюсь, успеют вовремя. Только бы с ней и малышом было все в порядке. Я отдам за это что угодно. И ноги, и голову, и сердце.